на черную партийную кассу. Рекунков нервничал. С одной стороны, не хотелось терять авторитет в глазах подчиненных. Было поздно отступать, ибо весь аппарат прокуратуры знал о предстоящей выставке. В то же время в ЦК КПСС задуманное мероприятие явно игнорировалось. Наконец, 27 апреля Рекунков выдавил из себя разрешение, но предупредил, что пресс-конференции он не потерпит. Ограниченному контингенту журналистов разрешалось лишь поглазеть на изъятые ценности и при этом не задавать никаких вопросов. Дело шло к вечеру, и нужно было спешить, пока начальство не передумало. Все же, несмотря на окончание рабочего дня, мы успели обзвонить многие редакции. На этой весьма странной пресс-конференции, выставке, где запрещалось предоставлять какую-либо информацию, мы умудрились все-таки дать краткие интервью тележурналистам из «Взгляда» и программы «Время». Большего не удалось, ибо появился первый заместитель начальника главного следственного управления Илюхин. Оттеснив следователей, он, как представитель руководства прокуратуры СССР, сначала расхвалил работу нашей группы, а затем от имени генерального прокурора заявил, что прокуратура пока не готова дать исчерпывающую информацию. Журналистов попросили в письменном виде направить свои вопросы, и лишь тогда прокуратура СССР проведет пресс-конференцию. Это обещание было выполнено лишь после настойчивых требований ряда редакций, и только в начале 1989 года, но на это мероприятие мы даже не были допущены. Тем не менее, своей цели мы добились. Представители средств массовой информации, а значит и миллионы читателей и телезрителей, увидели документальные видеосъемки изъятия ценностей и иных следственных действий. В неофициальных беседах со многими журналистами мы рассказали о проблемах следствия и препятствиях, которые нам чинят в объективном, полном и всестороннем завершении дела. Конечно, всех интересовал вопрос, кто эти двое партийных работников, у которых отняли их капиталы. Но мы были непреклонны. Существует презумпция невиновности, и пока дело не рассмотрит суд, их фамилии останутся тайной следствия. В тот же день об этом, прямо скажем, неординарном по тем временам событии рассказала всесоюзное радио и телепрограмма «Время». А в последующие дни большинство центральных газет напечатали репортажи с выставки, в которых появилась первая информация о препятствиях, чинимых следствию. Зазвучало требование расследовать дело до конца и в полном объеме. Все-таки недаром говорят, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Всплеск информации по поводу прошедшей в прокуратуре выставки многим открыл глаза на существо проблем нашего следствия, масштабы коррупции в высших эшелонах власти, истинные причины противодействия расследованию. Ситуация, между тем, складывалась парадоксальная и нелепая, какая вообще возможна только в нашем Отечестве. ЦК КПСС негодовали по поводу случившегося. Все произошло настолько быстро, информация о выставке выплеснулась так внезапно, и где в полностью управляемых газетах на телевидении и радио. А на Старой площади не успели даже ничего толком предпринять. В средствах же массовой информации, приученных к покорности, полагали, что все согласовано наверху, и там санкционировано, потому и старались изо всех сил рассказать как можно больше. Гром и молнии обрушились на голову Рекункова. Особенно усердствовали секретарь ЦК КПСС, куратор правоохранительных органов Лукьянов и подчиненный ему адм-отдел ЦК КПСС. Кто разрешил, кто позволил? Почему вы компрометируете нашу партию? Допрашивали на Старой площади опешившего Рекункова. свою очередь, тот не нашел ничего лучшего, как заявить в свое оправдание, что он генеральный прокурор никакого разрешения на проведение выставки не давал,